Я возвратился в Рулетенбург из моей двухнедельной отлучки. Наши уже 3 дня живут здесь в отеле, где и мне отвели маленькую комнату на 4-м этаже. Здесь известно, что я принадлежу к свите генерала, как учитель его детей. Генерала считаю здесь богатейшим русским вельможей. Бедный генерал, он погиб окончательно. Влюбиться в 55 лет с такой силой страсти, конечно, несчастье. Его вдовство, дети, совершенно разоренные имения, долги и, наконец, женщина, в которую ему пришлось влюбиться, мадмуазель Бланш. Эти дни у нас много говорится о телеграммах, посланных в Петербург, на которые не было ответа. Дело идет о бабушке, тетке генерала. Из Петербурга были получены 2 известия. Сначала, что бабушке очень плохо, а через 2 дня, что, кажется, она уже умерла. Теперь ждут 3-го, последнего, окончательного известия. Генерал волнуется. Волнуется и француз. Падчерица генерала Полина сказала, что генерал весь у француза в закладе, все имение его. И если бабушка не умрет и генерал не получит наследство, то француз немедленно войдет во владение всем, что у него в закладе. А что грязнее, как посылать телеграмму за телеграммой и спрашивать, умерла ли, умерла ли? Итак, Полина Александровна, здесь все в ожидании наследства. Целые полгода на одно это и надеялись? И вы надеетесь? Ведь я и вовсе не родня. Я только генералова падчерица. Но я знаю, наверное, что она обо мне вспомнит в завещании. Мне кажется, вам очень много достанется. Да, она меня любила. Полина ушла. В каштановой аллее я встретил нашего знакомого англичанина мистера Астлия. Мы пошли вместе ко мне в отель. О, мистер Астли, я понимаю, почему все они так теперь интересуются бабуленькой. О ком? О той старухе в Москве, которая не умирает, и о которой ждут телеграммы, что она умрет. Ну да, объявится наследство, а де Грие только того здесь и ждет. Только? Вы думаете, только этого и ждет? Я более ничего не знаю. А я знаю, я знаю. Он тоже ждет наследство, потому что Полина получит приданное, а получив деньги, тотчас кинется ему на шею. Все женщины таковы, самые гордые из них, самыми-то пошлыми рабами и выходят. Алексей Иванович! Полина способна только страстно любить и больше ничего. Она как... Алексей Иванович! Но кто это зовет меня? Кто кричит? Мы почти подбежали к подъезду, и руки мои опустились от изумления, а ноги так и приросли к камню. На верхней площадке широкого крыльца отеля, внесенные по ступеням в креслах и окруженные слугами, служанками, многочисленной подобострастной челядью отеля, в присутствии самого обер-кельнера, вышедшего встретить высокую посетительницу, приехавшую с таким треском и шумом, и с собственной прислугой, и с столькими баулами и чемоданами, восседала бабушка. Она явилась, хотя и без ног, носимая, как и всегда, во все последние 5 лет в креслах. Да, это была она сама, грозная и богатая 75-летняя Антонида Васильевна Тарасевичева, помещица и московская барыня, ля бабуленька, о которой пускались и получались телеграммы, умиравшие и не умершие, и которая вдруг сама, собственно, лично, явилась к нам, как снег на голову.